Третья серия. Глава 10. Непонятки. Автор Григорий Кабанов. Дэн, ты как хорошо знаешь это место. Ты, наверное, часто залетаешь на «Лебедь, рак и щука», — поинтересовался Карл Вестфорд. Какой еще лебедь, рак и щупал? — поморщился в непонятках космолетчик. О чем это ты, приятель? Нет, я говорю про «Лебедь, рак и щуку». Название у станции такое, — пояснил пилот-испытатель. Никогда не слышал, это где? А прямо здесь. «Лебедь, рак и щука». Это космическая станция, на которой мы сейчас находимся. Кто где находится? Когда пишут про эту станцию в газетах, всегда называют ее «Лебедь, рак и щука». Никогда мы ее так не называли, буркнул Дэн. Вольным городом называли, но это тип станции, а не название. Поэтому мы всегда говорили «колбаса», потому что длинная. Какая еще колбаса? Возмутился Седрик Кабах. Все, с кем я имел дело, называли эту станцию «шашлык». «Зачем шашлык?» – включился в разговор торгаш. «Если уж на то пошло, то мои партнеры всегда называют ее просто «щука», без всяких там раков и гусей». «Лебедей!» – бросил Вестфорд в пустоту. «Шашлык, потому что по устройству эта станция напоминает шашлык», – громогласно пояснил Абах. «Станция состоит из отдельных цилиндров, расположенных в ряд. Так называемых модулей, которые вращаются на общей оси. Каждый из модулей напоминает куски мяса, нанизанные на шампур. И все это кружляет, как шампур на мангале. Поэтому и шашлык. А вот почему любят раки щуку, я в душе не гребу». «Лебедь, рак и щука», — поправил его Карл. «Это название дано станции как аналогия с классической басней земного писателя Крылова о том, как лебедь, рак и щука тянули воз, что хорошо эту станцию характеризует. Различные космические расы и представители разных социальных классов встречаются здесь друг с другом ради переговоров или дозаправки». «А вот и не так», — встрял Чуйхя. «Лебедь, рак и щука — это действительно отсылка к классической басне Крылова, но в другом понимании. Лебедь, рак и щука, встретившись на мосту, пытались тянуть друг друга в трех разных направлениях. Эти направления означают трехмерное пространство». «Вот завернул, глазастый ты наш», — махнул рукой Дэн. «Я ваши желтые газетенки не читаю и знать не знаю, как там что кличут. И читать не собираюсь. И вообще, лебедь, рак и сука как-то криво звучит. Гораздо приятнее звучит колбаса». «Я бы с этим поспорил», пробормотал Карл Вестфорд. «Колбасы бывают разные. Копченая воняет, а докторская...» «Джонни, угомонись!» Раздраженно перебил друга Дэн. «Интересные версии!» Подал голос старик, дымивший трубкой в углу бара. «Только на самом деле с названием станции все обстоит гораздо проще. В свое время ее смонтировали равноудаленной от трех созвездий — лебедя, рака и рыб. Но какой-то шутник подметил невольно напрашивающуюся аналогию с названием упомянутой вами басни, господа, и обозвал станцию «Лебедь, рак и щука». Так вот, это прозвище к ней и прилипло, а со временем и прижилось». «Что значит «смонтировали равноудаленные от созвездий»?» — возмутился Вестфорд. «Вы имеете в виду ее расположение на небе планеты Земля?» «Не совсем», — интригующе ответил старик и принялся выпускать под потолок колечки сизого дыма. «Нет, шашлык гораздо лучше», — снова начал свое Седри. «Эта станция состоит из множества вращающихся модулей, которые похожи на мясо, нанизанные на шампур. То, что станция представляет собой длинный ряд вращающихся цилиндров, соглашусь», — начал новую мысль Карл. «Цилиндры разных размеров кружатся с разными скоростями на общей оси. Действительно похожи на шашлычный шампур. Вращающийся момент создает искусственное тяготение, а разные скорости обеспечивают подходящие условия обитания для представителей различных космических рас. Но поясните мне одну вещь. Вы назвали эти цилиндры модулями, но я слышал другое название — секторы». «Какие еще секторы? Модули, конечно», — усмехнулся Абах. «Сектор — это небольшая закрытая область на модуле». «Нет, цилиндры — это секции, а не модули», — поправил его Дэн. При подлете нам говорят по рации, док-7 секции 113 открыт для стыковки. Секция не то, возразил Абах. Секция часть модуля. И все это часть сектора? Спросил Чуйхе. Вращающиеся кольца у нас называют барабанами. Вступил в полемику счастливчик Кит. Не путай нас, мелкий, съязвил Торгаш. Баранками их называют. Изображение на экране переключилось со скучающего миллиардера на запертого в каюте сыр Ника. Гость станции, облаченный в полосатую пижаму, поправил Хосе Антонио. «Вы немного напутали, мой друг. Вовсе не баранками называют составные части станции. Называют их бубликами». «Зачем цилиндры называть бубликами?» – вспылил Седрик. «Где ты видел шашлыки из бубликов?» Обиженный сыр Ник исчез с экрана, явив всем миллиардера, ковыряющегося в носу. Луи тут же бросил это неблагодарное занятие, а тем временем полемика разгоралась новой силой. «Не шашлык, а колбаса! Не колбаса, а щука!» «А мои подруги называют эту станцию бусами или колье», — произнесла Абигайл Лемская, пред которой тут же расступились мужчины. «А те крутящиеся штуки, которые, ну, типа эти, из которых эта длинная-длинная станция состоит, эти штуковины мы называем жемчугом, потому что они как будто бы нанизаны на одну ниточку». «При чем тут жемчуг?» — воскликнул Седрик. «Какое отношение жемчуг имеет к шашлыку? Я еще понимаю, почему щука, потому что шашлык может быть из рыбы». «Шашлык из рыбы называется не шашлыком», — вновь встрял Джонни и получил нагоняй от Дэна. «Значит, когда вы говорите, что сектор 113 закрыт на карантин, вы имеете в виду целый вращающийся цилиндр радиусом порядка 400 метров?» — поинтересовался Карл. «Или 113-й сектор? Это какая-то его часть?» «Станция довольно большая, но я не слышал, чтобы на ней было больше сотни цилиндров». «Цилиндров всего два десятка», — пояснил Дэн. «А откуда же взялось число 113?» — вылупила глаза Абигайль. «Первые две цифры — это номер модуля, а тройка — это этаж», — попытался перекричать всех счастливчик Кит. «Этаж — единица, а не тройка», — перебил его Хосе Антонио. «Не этажи, а цилиндры, вращающиеся один под другим», — рявкнул Дэн. «Не знаете, а говорите. А эти цилиндры, в свою очередь, многоэтажные». «Так я не поняла. На карантин оцепили весь цилиндр и его часть или сразу несколько цилиндров?» Окончательно запуталась Абигайль. «Теперь уже вся станция под карантином, для надежности», — пояснил Светлин, неожиданно подкравшись и немного всех напугавший. «А больных гуманоидов содержат в 113-м отсеке, где был зафиксирован нулевой пациент». «Хорошую басню вы тут рассказали», — заключил на экране Луи Кальвадо. «И кому же мне давать за нее вакцину?» «Позвольте мне», — предложил Светлин. «У Примы из театра Галги борода почти отвалилась, осталась только небольшая козлиная бородка, но лекарство, которое вы нам выделили, уже закончилось». «Так в отсеке или в модуле?» Взвизгнул в конец запутавшийся Хосе Антонио. «Не в модуле, а секции», — возразил Дэн. «Не щука, а колбаса». «Шашлык!» «Бублики!» Карл еще минут 10 слушал их перепалки, после чего, улучив подходящий момент, подвел итог. «Вот видите, мы с вами сейчас спорили, как лебедь, рак и щука в одноименной басне. Может быть, именно поэтому станцию назвали «Лебедь, рак и щука»? Потому что здесь периодически сталкиваются мировоззрения разных культур». «Это все понятно», — задумавшись, произнес Дэн. «Но это твоя ловит раков сука все равно звучит коряво». Глава 11. Инженер Дема. Автор Евгений Никоненко. «Что-то вы все о космосе, да о космосе. Струны там всякие, абордажи на орбитах сверхновых. Тыквы еще какие-то космические, торговля да креветки конфискованные». С дальнего столика вдруг заговорил человек невысокого роста, одетый в старомодную кожанку, старомодные же потертые синие штаны, на земле именуемые джинсами, и в белые кеды. «Вот только не задумывайтесь вы о том», — человек периодически приглаживал в сторону затылка светлую площадку на голове, — «что все эти ваши посудины с места не тронутся без нашего брата». «Интересно, какого еще брата?» — съязвил торгаш Хосе. «Инженера!» — гордо крикнул человек и залпом опрокинул стоящий на столе бокал, а затем нетвердой походкой принялся расхаживать по заведению. «А между прочим, и у меня есть вполне достойная история!» «Ну так не томи!» — грубо бросил пират Аль-Ваджи. «Знал я одного инженера», — заметил Карл Вестфорд, мечтательно закатив глаза. «Девушку инженера! Ох, ой, и первоклассный был специалист!» «Рассказывай», — сказал с экрана папаша Луи. «Меня зовут Дмитрий Демьянович Демидов, можно просто Дема. И к своим 37 годам я успел облететь пол галактики, помогая разным отстающим народам повысить их технологический уровень развития». «Ха-ха! Бесполезное занятие!» — фыркнул Аль-Ваджи. «Отсталые народы нужно порабощать!» «Все бы вам порабощать, кровожадный вы наш!» — сказал Дэн. «Люди вон сеют разумно вечно!» «Так вот!» — продолжал Дема. «Помогали мы, значит, какой-то отсталой планетке на отшибе галактики электрифицировать их мирок. Ну, вернее, они умели уже электричество производить. Ну, так примитивно. Ну, чуть ли не танцы с бубном. Ну, мы, значит, построили там электростанции, учитывая местные условия. Небольшую сеть подстанций. Ну, трансформаторы там, выключатели, сеть кабельных и воздушных линий. Ну, все под их уровень развития, разумеется. Современные эти технологии с атмосферными токами, конечно, еще пока не освоят. Инженер сделал круг по залу до своего столика, где прервался, в один мощный глоток осушив бутылочку хмельного червя. «Значит, отработали мы там на славу. Всему научили, показали, федерация денег им на развитие нехилых отвалила. Все вроде хорошо. Только через пару лет всю группу инженеров, работавших там, отправляют вновь на эту планетку. У них там, мол, коллапс случился. Разберитесь, мол. Прилетаем, и правда. Деньги они хорошо освоили, в хорошем смысле. Заводов построили, кучу подстанций. Вот только горят у них трансы на этих подстанциях, причем настоящим пламенем ярким. Да и генераторы вибрации просто в клочья разрушаются. Сеть напругу не держит, потери адские. Коэффициенты ни синусоидальности и ни симметрии просто бешеные. Никогда таких не видел. Изоляция плавится, электроника работать отказывается. В общем, в самом деле коллапс. И что же выясняется? Эти идиоты высшие гармоники решили не учитывать. Мол, ерунда, мелочь. А только нагрузки на заводах и в быту нелинейны дохрена и больше, а фильтров и дросселей в сеть не включали. Нагрузку равномерно по фазам не раскидали. Низкую обмотку трансов звезды соединили, вот третьи гармоники сердечники вихревыми токами и нагревали так, что те вспыхивали как свечки. Ко всему прочему, на защитах везде уставки неверные выставили, исходя из их же неверных расчетов. Поэтому защиты транса отключали тогда, когда уж там отключать нечего было. Ну а про генераторы и сеть я и вовсе молчу. Их разрушение от вибрации вкупе со всем остальным таких убытков наделали, что экономику того мирка буквально в каменный век обрушили. В общем, делов там было не в проворот. Буквально всем миром их из дерьма вытаскивали, чтобы роста голода и преступности не допустить. Одних сверхурочных я там поднял таких, что на виллу в Амазонии хватило и еще столько же осталось. Вот так-то. А вы говорите «космос, космос». А без нашего брата скакать вам на лошадях, да огонь из камней добывать. Дема замолчал, вот только в баре было тихо. Кто-то со скучающим видом смотрел на него, а кто-то и вовсе дремал. «Чего молчите? Или история не хороша?» «История-то, может, и хороша, только вот непонятно ни черта. Умный ты наш!» — оскалился Дэн. «И правда, я вот ни слова не понял из этой болтовни!» — вставил слово счастливчик Кит. «Оно и не мудрено. Вы, торговцы, только расход-приход навар, и понимаете!» — бросил ему рейнджер Вестфорд. «В самом деле скучно!» Заметила смуглокожая девушка, очевидно, центаврейка. «Но мне нравится его образованность». Она кокетливо улыбнулась. «И вилла в Амазоне», — едко заметил Джон. «Образованно или необразованно, но если никто историю не понял, то значит история — говно», — бросил какой-то рогатый краснорожий громила, видимо, с инферно. «Согласен», — сказал с экрана миллиардер. «История, может, и хороша, но только мы, господин инженер, ничего не поняли, поэтому вакцину ты не заслужил». «Но лишнюю бутылочку пива точно», — подбодрил приунывшего Дему Дэн. Глава 12. Охота на звездунов. Автор Григорий Кабанов. «Такое дело, мужики!» — почти вскрикнул счастливчик Кит, вскочив со стула. «По станционной локалке прошла инфа, что из контейнера убежал ценный груз». «Как груз может убежать? Как убежавшее молоко, что ли?» — удивился Джон. «Нет, скорее как мы с тобой». А затем Кит задумался и указал на торгаша. «Точнее, как он». «Опасный груз или ценный?» — поинтересовался Дэн. «И то, и другое». Кит показал всем планшет с фотографией. «Галатаусские звездуны — это такие хорьки, похожие на разжиревших морских звезд. Крайне свирепые и годливые, какают золотом». «Бред какой-то!» — вырвалось у кого-то в баре. «Они немного радиоактивны», — продолжил Кит, не обращая внимания на реакцию окружающих. «У них в заднице происходит термоядерный синтез с распадом атомов. Про выработку золота я уже сказал. А питаются звездуны другими металлами. Нержавейкой, например, или титаном». «Они что, так и станцию сожрать могут?» — взвизгнула Абигайль. «Станцию-то не сожрут», — замямлил Кир. «По крайней мере, не все». «Ну и что мне теперь, второй шприц тебе, что ли, выдать за эту басню?» — вопросил миллиардер, но Гриф из Корса перебил его издевку. «А золото какой пробы?» «Наивысший», — ответил Кит. «Это уже другой разговор. Поимкой звездунов кто-нибудь занимается?» Продолжил расспросы Гриффис, и счастливчик принялся разъяснять. «Сейчас по команде директората станции наемный спецназ вовсю шерстит барабан за барабаном. Модуль за модулем, отсек за отсеком. Но начали они с противоположного от нас конца. Поскольку железные перегородки этим хорькам не помеха, они наверняка пробрались и в наш барабан. Если успеем поймать парочку звездунов, сможем выручить за них кругленькую сумму. Хватит и на лекарства от оволосения, и на что подороже». «Что ж ты стоишь? Инициативный ты наш», — спросил Дэн. «Иди долови». «Одному звездуна не зарканить. Нужны добровольцы». «А неплохая затея», — заключил Карл Вестфорд. «Чем сидеть здесь и ждать у моря погоды, лучше прогуляемся и подзаработаем». Когда Карл, Гриффис, Дэн, Джонни и Кит подошли к выходу из бара, их грозно окликнул доктор Светлин. «Куда намылились?» «Недалеко», — ответил Дэн за всех. «За пределы карантина выходить не станем. Осмотрим только эту 113-ю секцию на предмет звездунов. Лучше первыми их найти, чем если они забредут сюда и откусят половину барной стойки». «Или резервуар с хмельным червем», — добавил Гриффис. «И будем все в этой гадости плавать». «Только долго не ходите», — произнес после раздумий Светлин и почесал перчаткой фильтр противогаза. «Иначе запрем вас, как ту бородатую приму, в отдельной каюте, чтобы отчетность не нарушали». Спустя минут 15, бредя по круговому коридору отсека, Карл поинтересовался у Кида. «И где нам искать звездунов? Где они обычно водятся?» «Не водятся, а гнездятся», — буркнул тот в ответ. «Ну и где же они тогда гнездятся?» «Где-где? В гнездовьях!» — просветил его счастливчик. «Железная логика», — подытожил Карл. «А гнездовья-то где искать?» «Вот где железо, там и искать!» Видимо, мысли Кида витали в совсем ином измерении. «Куй железо, пока горячо!» — винтил зачем-то Джон свое веское. «Качай железо, пока не надорвался!» — машинально продолжил мысль друга Дэн и воскликнул. «А это идея!» Спортзал, разумеется, хозяева закрыли, как только начался карантин. Но это не помешало хорькам-мутантам прогрызть металлическую дверь. Пожрали и корпус из нержавейки, и литую раму. Обслюнявленные гидравлические шланги лежали повсюду в луже машинного масла. Сразу видно, иноземным существам они не понравились. Охотники ступили через обглоданный проем и встретили то, что искали. Звездуны сидели посреди зала и кушали блины. Но блины эти были не простые, а от гантелей и штанг. Надо уточнить, что по габаритам каждая тварюга находилась где-то между крупным бегемотом и небольшим слоном. Улыбки неудачливых охотников померкли, и они попрятали свои ручные бластеры, которые по привычке носили с собой. «Я, кажется, говорил, что хорьки немножко крупноваты», — промямлил счастливчик, который сильнее остальных ощутил величие искомых существ. «Как ловить их будем?» – спросил Карл. «На приманку?» «У них тут кругом одна сплошная приманка», – парировал Кит. «Они на этой станции как мышь внутри огромного сыра. Кругом лакомство. Сказка, а не жизнь». Дэн подумал-подумал и принялся рассуждать. «Не скажи. Допустим, живешь ты в домике из капусты и сельдерея. Сидишь, от стен откусываешь. И вдруг ты узнаешь, что где-то неподалеку лежит кусок мяса». «Сырого? Фу!» – возмутился Джон. «Нет, конечно», – принялся успокаивать его Дэн. «Бифштекс с панировкой только-только из духовки. Сытный, ароматный. И неужели ты продолжишь питаться укропом, зная, что в соседней комнате пропадает такое лакомство?» «А из чего панировка?» Сим вопросом Джон поставил друга в тупик. «Черт, и я не знаю, из меня повар не очень хороший». «От панировки многое зависит», — настаивал Джон. Дэн фыркнул. «Ты давай не привередничай. Мысль-то уловил мою». «Вот если панировка из муки с помидорами — это одно, а если из кокоса...» «Бедный Джон, окончательно потерялся в мире грез», — произнес счастливчик Кит. «Но мысль твою, Дэн, я уловил». Космолетчик облегченно вздохнул и продолжил рассуждать. «Ну так вот, почти все внутри станции сделано из алюминия, а спортивный инвентарь свинцовый, более, так сказать, вещественной пищи. Вот они и пожирают свинцовые блины. Свинтусы, блин!» Неожиданно на Джона нашло просветление. «Я понял! Так значит, нам надо свинину, то есть свинец испечь. А в какой панировке?» «Из слабительного», — клянился Гриффис. «А что? Они сразу же наложат по огромной куче золота, всем нам его хватит. А звездуны пусть идут в... куда хотят». «Ну, не знаю, у них пищеварительная система совсем другая. Наши медикаменты им не подойдут». Ответ Кида расстроил Гриффиса, но он не сдался. «Тогда второй вариант. Открываем по хорькам стрельбу, они уделываются от страха и убегают, а мы забираем я хотел сказать, золотишко, и все шито-крыто». Только Дэн осмелился возразить бандиту. «Такими пукалками можно испугать только карликов-недоростков». Космолетчик мельком глянул на Кида. «А этим пятиметровым тварюгам даже щекотно не будет. Лучше вернемся к плану с приманкой. Здесь поблизости есть помещения, из которых звездуны не могли бы выбраться». «Я слышал, где-то в 113-м секторе пустует старый мусоросжигатель, которым давно не пользуются», — сказал Карл. «Стены у этой печи керамические. Даже если звездуны способны их прогрызть, будем надеяться, что к еде они так же придирчивы, как и наш Джонни». «А панировка-то с чем?» — отозвался тот. «С тобой», — нашелся Гриффис. «Если продолжишь так тормозить, звездуны тебя схомячат и не поперхнутся». «Тем временем они почти доели спортивный инвентарь», — констатировал Кит. «Решаем срочно, чем их выманивать, если весь свинец из этого спортзала уже почти превратился в золото». «Неподалеку развлекательный комплекс. Почему-то мне кажется, что шары для боулинга придутся по вкусу братьям нашим меньшим». После этих слов Дэн снова мельком покосился на счастливчика, и Кит уже в который раз попытался изобразить, что это его ни чуточки не выбесило, и желание придушить космолетчика нисколечко не появилось. «Минутку, а как мы попадем в...» Необычно осмысленная фраза Джона оказалась нагло заглушена выстрелами из бластера. Воздух, и без того наполненный гарью, паленой проводки и вонью звездунских слюней, стал еще более резким. Гриффис, не дождавшись совета, уже вовсю палил по замку соседней двери. Когда аккумулятор сел, взломщик перезарядил лучемет и доделал свое черное дело, а затем вышиб ногой дверь, держащуюся в проеме лишь по привычке. Металлический лист с оплавленными краями с оглушительным грохотом рухнул на пол, и Гриффис Корса ликующе обернулся, говоря: «Вот так-то учитесь!» А позади него, от поднявшегося сквозняка на вешалках, заколыхались моднявые комбинезоны, пиджаки, платья и пижамы. «Вообще-то зал для боулинга с другой стороны», — криво ухмыльнулся Дэн. «Но ты не расстраивайся, я тоже сначала путался, а потом увидел маленькую стрелочку на вывеске и надпись, что в боулинг надо идти направо, а слева — магазин одежды секонд-хенд». «Это была репетиция!» Сам себе не веря, возразил Гриффис, а Дэн лишь молча бросил ему запасной аккумулятор от своего бластера и указал на нужную дверь. Секундочку, а вам не кажется, что сейчас мы делаем что-то противозаконное? Извиняющимся тоном произнес Карл, пока Гриффис взламывал развлекательный зал. «Мы же все возместим, когда заработаем на звездунах!» Засмеялся Джон, потом с мольбой уставился на Дэна. «Ведь так?» «Раз уж начали!» Ответил тот, тяжко вздохнув. Вторая дверь поцеловалась с полом, на этот раз разбив щепки декоративный паркет. Карл взял в руки по шару для боулинга и заключил. «Не свинец, но тоже подойдет, наверное». «Все лучше алюминия и пластик, из которого сделаны стены 113-го барабана», — согласился счастливчик Кит. Кряхтя и пошатываясь, он смог нести лишь один шар. «Наружная-то обшивка станции, наверное, повкуснее будет, чем внутренние перегородки», — усмехнулся Джонни. «А точно! Давайте подманим звездунов к наружной обшивке, они ее прогрызут и улетят в космос». «Хе-хе-хе-хе! Как я придумал? Что вы на меня уставились?» «А, да, я ведь что-то забыл». «Точно. Так из чего же мы сделаем панировку?» «Я бы сделал ее из твоего мозга, но боюсь, что нет ингредиентов», — рявкнул Гриффис. Они дошли до спортзала и увидели звездунов, которые, шагая своими треугольными лапами, ютились в опустевшем помещении и вынюхивали, чего бы еще прогрызть. «Подкатываем к ним шары!» — двусмысленно скомандовал счастливчик Кит и под смешки товарищей принялся подкармливать гигантских космических хорьков инвентарем для боулинга. Тварюги лопали чугун, как конфетки. Запасы шаров позволили подманить звездунов к самому входу в керамический мусоросжигатель. Дверь в комнату управления Гриффис заблаговременно взломал, истратив запасные аккумуляторы Джонни и Карла. Подойдя к пульту с помощью рубильника, открыл шлюз огнеупорной камеры и приготовился ее захлопнуть, как только чудовища заберутся внутрь. «У нас остался последний шар!» — взвизгнул счастливчик Кит. «Скорее кати его в печку, а то тебя сожрут прямо с ним!» — крикнул Гриффис. Кит с разбега бухнул чугунный шар о пол, но ему не хватило силенок направить его точно в цель. И ударившийся косяк, шар прокатился мимо мусоросжигателя и остановился у морды звездуна. «Это конец», — выдохнул Джонни. «Конец — это значит самец», — заключил Дэн. «А рядом с ним самка?» — поделился увиденным счастливчик. Звездуны забегали вокруг шара. Шаги гигантов оглушительно загрохотали, поднялась пыль, решетчатый пол задрожал под ногами. «Это самец!» — кричал Гриффис Корса. «А это самка! И они сражаются за право съесть шар!» «Самка и самец дерутся из-за еды!» — заорал у него под ухом Карл Вестфорд. «Смотрите, это семейные разборки! Что же будет дальше?» — верещал Кит. А дальше из-за угла выбежала третья звездуниха и напала на самца сзади. «Смотрите, смотрите!» — гласил Джон. «Две самки избивают самца! За что они его так? Ой, как больно!» «Вы это видели? Видели?» – прохрипел Гриффис. «Неожиданный поворот. Две самки прогнали мужика. Похоже, они лесбиянки». «Бедный самец!» – продолжал вопить счастливчик Кит. «На что ему такие страдания? Если бы это случилось со мной, я бы окончательно раскис». «Не кисни, звездун, мы верим, что у тебя все получится!» – взмолился Карл. «Просто поверь в себя, и все разрешится». Пока непутевые охотники паниковали, самки толкнули шар в их сторону и понеслись следом. «Бежим!» — уже ничего не стесняясь, рыдал Кит. «Они лесбиянки! Они нас разорвут и сожрут!» Пыхтя, как древние паровозы, пятеро мужиков из последних сил дико вопя убегали по коридору от двух разъяренных монстров. Обернувшись, Гриффис крикнул Дэну прямо в лицо. «Смотри, смотри! Он потерпел неудачу, но не сдался!» «Он, как настоящий мужик, собрался с духом и вернулся, чтобы бросить вызов своей судьбе!» Глянув на третьего звездуна, бегущего позади самок, Дэн ответил. «Ты, конечно, оптимист, но вот меня лично вовсе не радует, что дополнительно к тем двум чудовищам, преследующим нас, добавилось еще одно. Оптимистичный ты наш!» Гриффис Корса споткнулся о шланг и рухнул на жестяной пол. Завопив от боли и поняв, что с такими ушибами уже не сможет бежать, он вытащил бластер и принялся стрелять по монстрам, наступающим на него. Дэн и Джон слишком поздно поняли, что их приятель остался далеко позади. Они заметались и кинулись обратно, но вряд ли они успели бы спасти и Гриффиса. Кит хоть и отстал от космолетчиков, но продолжал топать прочь, рыдая во весь голос. А вот Карл проявил воинскую солидарность и бросился к Гриффису, сначала безуспешно попытавшись его поднять, а потом тоже обнажив лучемет, поливать острыми, как иглы, световыми пучками надвигающихся с диким грохотом гигантов. Спустя полчаса все пятеро, заливаясь потом, стояли в прежнем родимом баре в окружении зевак и отчитываясь перед миллиардером. «А потом я накинулся на самца и вырубил его одной левой», — выдал невпопад счастливчик Кит, и остальные косо на него посмотрели. «А я, получается, вынес другого звезду нас ноги», — развел руками Гриффис. «Это с которой ноги? С ушибленной или со здоровой?» — усмехнулся доктор Светлин. «Это опасть звездуна ты так поцарапал коленку, что даже ходить не можешь, и тебя пришлось волочить сюда под руки». «А третьего звездуна кто оглушил?» — вздохнул миллиардер. «Ты, Дэн, или ты, Карл?» «Это сделал я», — выкрикнул Джонни и придурочно заржал. «Да нет же!» — убитым голосом признался Дэн. «На самом деле все закончилось немного более прозаично. От переедания у звездунов случился заворот кишок. Или что у них там вместо пищеварения? В результате они рухнули на пол и навалили каждой по огромной куче золота. А там уже и спецназ подоспел. Мы еле ноги унесли. И Гриффиса с ушибленной коленкой тоже еле унесли, конечно же. Добычи разжиться не успели, но одно радует. Золото-то пахло, прямо скажем, неважно». «История складная», — задумчиво пробормотал миллиардер. «Но только что-то мне подсказывает, что не только звездуны тогда навалили по куче. Ну да ладно. Даю вам всем на пятерых одну вакцину. Только больше таких номеров не откалывайте». Продолжение следует.